Братья и сестры, я хотел немного поговорить о возможностях молодежи, об их силе, какой потенциал у молодежи. У нас в этом году был лагерь проходил, детский, подростковый, а потом и молодежь заезжала. И лагерь проходил возле турбазы, которая называлась «Три медведя». Там действительно было три живых медведя, два тигра, ну, зверинец настоящий. И мы с братьями так между собой разговаривали, размышляли и говорили, что если бы здесь на месте христианского лагеря отдыхала неверующая молодежь, ну 120 человек, ребят и девчат неверующих, то там, наверное, и медведи с клеток поубегали бы. И представить, друзья, вот такое общение, которое мы сегодня имеем, ну приблизительно около 2000 человек неверующей молодежи, чем бы они занимались? И что бы было? И вместе с тем, братья и сестры, как вот брат говорил, что наша сила, она в незащищенности. И что было бы, если бы там, где стоял ОМОН с дубинками, шли братья с дубинками? Вот стена на стену, что было бы? Я думаю, было бы страшное побоище, да? А вместе с тем, друзья, это и сила большая, огромная. Я прочитаю место, записано в Евангелии от Матфея, 21 глава, с 28 стиха. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подошедший к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Братья и сестры, в контексте этого отрывка смысл этой притчи о том, что народ израильский, избранный, для того, чтобы первому получить спасение Божие, которое принес Иисус Христос, они его не приняли. Они уподобились тому сыну, который вот у отца было два сына. На этой притче Христос показывает отношение народа израильского, отношение к спасению, предложенное через Иисуса Христа. И вот вроде бы сказали, иду, государь, да, как этот сын, выразил свое согласие, но не пошел, не пошел. А вот другой сын, который сначала сказал, вроде открытое противление такое, не пойду, а после, раскаявшись, пошел. То вот в этом сыне как бы Господь показывает тех опустившихся людей, погрязших в грехах, но которые быстрее принимают. Тоже дети Божьи, мы сыновья и дочери у него. И Господь дает какие-то поручения, кто-то какое-то служение уже несет, а кто-то, может, и мог бы нести, да не несет. Я думаю, что, наверное, ну это Господь может, конечно, вот правильно так, вот самую точную оценку дать. Кто из нас уподобится сыну, который сказал «не хочу», а потом, раскаявшись, пошел. Что он думал, этот сын, я не знаю. Но что-то в нем все-таки произошло, в его мышлении какие-то перемены. Он подумал, что, может быть, отцу придется самому идти сделать эту работу. Он подумал, что да нет, лучше я пойду сделаю. Может это, не знаю, братья и сестры. Но, в общем-то, исполнил волю отца не тот, который на словах это сделал. Не тот, который поддакнул и кивнул, да, иду, государь, а сам и не пошел. А исполнил волю отца тот, который и пошел, сделал дело. И вот я вспоминал, братья и сестры, о том, чем занималась молодежь раньше, молодежь 70-х, 80-х годов. Я думаю, что здесь у нас на общении присутствует молодежь и 60-х годов, да? Которым сегодня уже вот седые головы. И хотел такой вопрос задать и попросить поднять руки тех друзей, вот молодежь 60-х, 70-х, 80-х годов. Друзья, поднимите руки, кому из вас приходилось стоять у зданий судов, где судили братьев и сестер. Или вы, может быть, бывали на встречах узников в других городах, не в своей церкви, вот что пресвитера арестовали, он вернулся, и вы были на встрече. А вот кто именно вот посещал другие города, другие церкви, участвовал в этих служениях? Я хочу, чтобы вы подняли руки. Пожалуйста. Здесь самое густо, наверное, да? Среди братьев сзади меня. Но немного. Но я думаю, что больше присутствует тех, которые помнят эти времена. И нужно сказать, братья и сестры, что чем жила молодежь 70-х, 80-х годов, я думаю, это тоже были молодежные общения, и не думаю, а знаю. После этих общений многие братья-служители шли в вузы, а молодежь потом ехала на эти суды, стояла у зданий судов, потому что в суды христиан не пускали, и если туда и пускали, то других людей, активистов, комсомольцев, преподавателей, партийных работников. И молодежь туда не попадала, но стоя у крыльца или у дверей судов, прокуратур, молодежь ревновала, молодежь ездила и этим жила. И молодежь ездила на встречи узников. Это был большой праздник для народа Божьего, когда освобождался кто-то из узников. И молодежь с разных концов, с разных городов и республик даже съезжалась на эти служения, на эти общения. Вообще, я немного читал так вот литературу о том, что идеологи в свое время в бывшем государстве великом нашем Советском Союзе и идеологи потом других мировых империй, где были люди, которые стремились господству над всем миром, они уделяли очень большое внимание воспитанию молодежи. Они понимали, что это очень огромный людской ресурс. И если молодежь воспитать в нужном направлении, в нужном духе, это огромная сила. И так было во времена правления Третьего рейха в Германии. Был создан очень сильный союз молодежи в Германии перед началом вот Второй мировой войны. Так было и у нас в стране. Был создан комсомол, это коммунистический союз молодежи. И создавая этот союз, идеологи, они просчитывали, им нужно было вложить идею в умы молодежи. Этой идеей зажечь, и это огромная сила, которая может очень много сделать. Я думаю, свидетельство этому многие всесоюзные стройки комсомольские, которые были тогда на территории бывшего Советского Союза. Объявлялась комсомольская стройка всесоюзная, туда ехала молодежь, они там какую-то стройку грандиозную совершали, строили строительство. Ну, как, допустим, вот у нас в Днепродзержинске в свое время. Это была всесоюзная комсомольская стройка. Строили Днепродзержинскую ГРЭС. То есть могучую реку Днепр. Ее перегораживали, ее перекрывали. Строили плотину, делали шлюзы. Делали гидроэлектростанцию. И ну, там затапливали земли, делали водохранилище. И молодежь ехала. Там строили много очень жилья, молодежь ехала, создавали там семьи, женились, выходили замуж и совершали вот такие ратные подвиги, много что было построено на энтузиазме молодежи. Братья и сестры, мы не собираемся, и в братстве нету такой цели, чтобы подражать миру, что-то у него копировать и что-то перенимать. Но я думаю, сама жизнь показала, в начале пробуждения братства, вот братья-старцы, убеленные сединой, они свидетельствовали, что в 60-е годы, в начале 60-х годов, у истоков пробуждения встала молодежь. Молодежь загорелась, молодежь возревновала, и этот огонь невозможно было потушить. И очень много было сделано, и на то время молодежь этим жила. трудилась на нелегальном положении в издательстве. Тогда печатные точки были в конспирации, поэтому людей было задействовано больше. Когда арестовывали печатную точку, почти в этот же день начинала работу другая печатная точка. И работа не останавливалась. Молодежь ездила на молодежное общение, на суды, на встречи узников. Друзья, молодежь этим жила. Молодежь посещала семьи узников, помогала материально, поддерживала. Это была большая помощь, и братство выжило, братья и сестры, с Божьей помощью, при участии всего народа Божьего. И вот как-то Геннадий Константинович, он на последнем съезде, хотя и раньше эту мысль говорил, что братья, в 30-е годы такого не было. Не было. Все узники были забыты. И именно вот в этот период, после 61-го года, братство, Бог подарил братству такую победу, потому что всем братствам помогали выживать узникам, их семьям, поэтому братство выстояло. Братья и сестры, я хотел сегодня поговорить о том, что молодежь конкретно может сделать в наше время. Вот на примере этой притчи мы часто похожи вот на того сына, который с готовностью сказал: «Иду, государь», но не пошел. Вот часто бывает так, что молодежь молится: «Господи, я вот посвящаю свою жизнь Тебе, свою юность, употреби меня где хочешь», а потом надо куда-то послать, а я не хочу, не могу, а у меня желания нету, или еще какие-то причины изыскиваются, находятся, и человек вроде бы на словах выражает свое согласие и желание потрудиться, но когда касается дела, дела нету, только слова остаются. И я, когда пришлось быть в Сибири и интересоваться вот жизнью семей миссионеров, братья и сестры, хотел сегодня немножко поделиться и предложить конкретно, что вы можете делать, уехав после этого общения. Не только молодежь, но и молодые семьи, и, может быть, и пожилые даже. Вчера братья вот из России, Золотухин Николай Петрович, он больше вот рассказывал о служении на севере, на Таймыре и в других регионах вот крайнего севера, как живут семьи миссионеров. И с одним из братьев, из миссионеров, мне пришлось немного пообщаться, хотя это было очень короткое свидетельство. И вчера вот о нем Николай Петрович рассказывал, как сосед за деревянной перегородкой, фанерной, многократно с топором бросается, чтобы рубить эту стену, кидаться на него, на жену, а дети маленькие, дети перепуганные. А детей это может быть несколько раз за ночь, а детей потом спать не уложишь. Они, ну, напуганные, стрессы такие в детском возрасте. И поэтому положение очень трудное и тяжелое. Брат, когда я попросил, там молодежь смотрела фотографии, я взял фотографии, и так вот домик почти занесенный снегом, и на уровень окон этот снег откиданный, чтобы хоть свет в домик проникал, в вагончик. То есть настолько заметенный снегом, это на берегу Карского моря. Дальше земли уже нету, все, это край земли. Дальше Карское море и Северный Ледовитый океан. И он говорит, что можно вот на пальцах посчитать, сколько раз мы за зиму выходили на улицу с детьми. То есть все остальное время зимой, вот, очень сильные морозы, очень большие морозы. И если 30 градусов мороз, то для них это уже тепло. Они могут выйти уже на улицу, детей вывести на улицу, на свежий воздух, в котором не хватает кислорода. И поэтому, братья и сестры, есть возможность. Я вчера объявлял, и мы постараемся на уровне служителей нашего объединения распространить адреса семей миссионеров. И я думаю, что каждый сможет в этом поучаствовать. Братья и сестры, не беритесь за многое. Хорошо, если какая-то молодая семья возьмет адрес такой же молодой семьи миссионеров и начнет переписку. Друзья, пишите заранее, месяца за 4, за 6, до праздника, может быть, если хотите поздравить с праздником, чтобы ваше письмо или открытка дошли как раз к празднику. Я вот был в Кривом Роге в церкви, и там брат-служитель читал письмо от одной семьи миссионеров. Ихняя церковь отправила посылочку, посылочку семье миссионеров, и они получили ее и написали письмо, и вот через полгода пришло письмо, пришел ответ. И они очень благодарили церковь за их участие, за эту посылочку. И друзья свидетельствуют, что больше дорого не то, что получили, а само внимание, само участие. И этот брат, с которым я тоже так вот немного пообщался, он говорит так вот, иду на почту, долго не было уже никаких писем, открыток, приближается праздник, Рождество, и говорит, на сердце так тяжело, неужели про нас забыли совсем? Ну, а жена еще и говорит, ну, а что ты надеешься, что нам обязаны, что ли, писать? Ну, он говорит, ну, все равно вот как-то хочется, чтобы, ну, хоть какую-то весточку получить. И прихожу на почту, и там есть было или письмо, или открыточка. И говорит, Господь так утешил, я думал, что нас уже совсем забыли. Самое трудное вот для друзей, которые выехали в очень отдаленные места, это отсутствие общения. Братья и сестры, вы даже не представляете, насколько вот оно отражается. Когда они собираются на собрание, хорошо, если есть хоть небольшая группка, а есть семьи, где еще группки нету, где они поехали туда для того, чтобы эта группка там образовалась. И вот собрание проводит муж, жена и маленькие детки. Сами поют, сами молятся, сами проповедуют. Ну, понятно, можно провести ж, да, собрание? Можно, но если это раз, два, три, десять, ну, потом все равно уже как-то будет и скучновато, и недостаток общения. А братья-благовестники или служители могут раз в год, может быть, два раза в год, могут заехать в такую точку и посетить эту семью. То есть настолько редко недостаток общения. И вот эти письма и открытки, они приносят жизнь и утешение больше, чем вот даже вот материальное. Поэтому в этом отношении, я думаю, друзья, можно каждому потрудиться. Сегодня молодежь много трудится в благовестии. Это хорошо. И это хлеб молодежи. И плохо, если кто из молодежи не участвует в этом служении. Печально смотреть и видеть, когда молодежь пассивная, когда, ну, надо поехать на благовестие и некому поехать. Хотя, конечно, сейчас и время немножко другое. Вот когда в Сибири пришлось быть, братья уже бьют тревогу и говорят, что труднее стало комплектовать группы для благовестия. Если раньше от многих церквей направляли, создавали группы благовестия, в распоряжение служителей, ответственных за благовестие в Сибири. И братья там уже планировали благовестие по Оби, по Енисею, там, ну, и по другим рекам, или просто без рек, так вот, где каким транспортом возможно. То сейчас многие привязаны к работам. И уже люди работают, с работы трудно отпроситься. Если человек часто отпрашивается, его вообще могут уволить. То есть и в этом сложнее, сложность появилась. И я думаю, друзья, хорошо хотя бы нам вот в наших регионах, в наших областях, чтобы это служение у нас не ослабевало, не останавливалось. И хотя немного, но есть у нас некоторые церкви, которые отправляют благовестников и дальше, и на север, и Дальний Восток. И слава Господу, братья и сестры, слава Богу за это. И если еще кто пожелает, я думаю, тоже братья найдут труд для таких. Вот. Но хотелось, чтобы молодежь могла больше участвовать, и молодые семьи, в поддержке семей миссионеров. И от этого выиграет сама молодежь, вы сами, братья и сестры. Вы начнете переписку, вы начнете молиться за эти семьи, а они начнут молиться за вас. И Бог по их молитвам больше вас будет благословлять. И вы сами это ощутите, что участвуя в труде, в нуждах святых, вы сами от этого только обогатитесь и духовно укрепитесь. Поэтому хотелось, друзья, чтобы в этом тоже могли оказывать помощь. Еще братья рассказывали, такая нужда. Есть некоторые семьи, которым нужно на лето выехать на материк. То есть нужно немного отдохнуть, побыть в тепле, немного вот, может, витаминов набраться, недостаток кислорода, он очень садит здоровье жен миссионеров, детей и самих братьев-миссионеров, тружеников. А на это время надо, чтобы кто-то поехал и там пожил. Пожил в этой местности на 2, на 3 месяца. И печально смотреть, друзья, когда вот молодежь свои отпуска проводят просто для себя или едут на море позагорать. Я думаю, что если кто побудет 2-3 недели на благовестии и поедет потом немножко отдохнет и укрепит здоровьем на море, это нормально, братья и сестры, греха в этом нету. Но если молодежь не участвует в труде, не участвует в благовестии, а теперь один маршрут только на море, думаю, что это неправильно, очень неправильно. Большая нужда поддерживать семьи миссионеров материально. То есть для того, чтобы семье, которая очень далеко живет, вот ну, на крайнем севере, Эвенкия, Чукотка, Таймыр, Камчатка, вот, Ненецкий автономный округ и другие вот те республики северные, для того, чтобы семье съездить на материк, нужно около $1000. Это приблизительно, это не окончательная даже сумма. В некоторых местах это проезд только в одну сторону, братья и сестры. А ведь сколько молодежь сегодня тратит денег на свои мобильные телефоны, на бесполезные разговоры. А ведь могли бы что-то собрать, могли бы что-то собрать, передать. И я думаю, что это будет большая жертва для тех, кому нужно выехать, а средств в братстве не хватает, катастрофически не хватает, чтобы семьи могли выехать отдохнуть, потому что нету таких денег. Летом болота, там не выйдешь машиной, только самолетом или вертолетом. А это очень огромные суммы вытекают. А это ж не одна семья, да, братья и сестры? И если бы молодежь положила в сердце, и не только молодежь, и молодежь 70-х, 80-х годов, и семьи захотели положить в сердце, что-то откладывать для семей миссионеров, братья и сестры, эти средства передавались по назначению. Если вы даже захотите передать конкретно той семье, с которой вы переписываетесь. Это будет сделано по вашему желанию. Но вот хотелось, чтобы вы за это взялись. И, друзья, когда подумаешь, сколько вокруг нас братьев и сестер, которые живут в таких очень трудных условиях, и просто открываются обширные нивы, где мы могли бы применить свою силу. Если раньше молодежь писала узникам, и узники этим жили и духовно укреплялись, мы это можем сделать теперь, помогая семьям миссионеров. Если посещая раньше семьи узников помогали им, теперь можно это сделать семьям миссионеров, оказать помощь. Поэтому хотелось призывать, братья и сестры, не будем как этот сын у отца, который сказал, иду, государь, но и не пошел, и ничего и не сделал, хотя вроде и соглашался. Не будем спешить говорить нет, но положить в сердце. Мы раздадим эти адреса через служителей в каждую область. Братья и сестры, положите на сердце, возьмите этот труд для себя. Молиться за семьи, в больших опасностях находятся они в передвижении. Вот вчера Анатолий Михайлович Ломакин, он по скромности своей не стал говорить, да? Но когда рассказывал, когда два брата выпали из лодки, и лодка умчалась вот в открытое море, пошла, а потом развернулась и вернулась к ним, остановилась, то вот там в воде купался другой его сын. Другой его сын. Бог ему сохранил жизнь, но другой сын утонул. А могло и второго не стать. Вот такие жертвы, непредвиденные. Братья трудятся, братья жертвуют собой, а кто-то на море под солнышком Адама своего, чтобы там витаминчиков набрался. Братья и сестры, смотря к чему расположено сердце наше. И я сказал, это и нормально, там, где потрудились, и нужно отдохнуть и подлечиться, пусть так будет. Но а если, братья и сестры, только одна видимость, если только одни желания, и молодежь часто от этого страдает, когда идет призыв к посвящению, желание есть у молодежи трудиться, но они не знают, где применить свои силы, где конкретно можно чем-то помочь. И пусть вот это, друзья, слово тоже поможет, чтобы могли в этом, на этом поприще потрудиться, и это принесет большие благословения и друзьям, которые выехали в отдаленные места, и нас самих обогатит. Аминь.